Você falou pra mim de amor e tal, Ah, o amor no coração, palavras raras. alô? Привет. Привет. Ты это скажи, где встретимся? Где встретимся у меня, конечно, Давай, на подходи ко мне. Профсоюзке. Ну, почему к тебе-то? Давай ты ко мне. Ты мне понравилась уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Спасибо. Ой, ты моя дорогая. Ну так, дорогой, надо и прийти в гости. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться Спасибо. можно, общаться. Да, приходи. Ты мне понравилась уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Ну вот видишь, как хорошо. Значит, надо прийти к хорошему голосочку в гости. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. Ты мне меня можешь показать, ты же ее не будешь дома оставлять, правильно? Все дырочки проверил свои. Я, естественно. А Дудоль хороший у тебя? Конечно, хорошая. Тебя как зовут? А у тебя курица как, нормально хоть? Не Ты попрек? не скажи, как тебя зовут. Такой вот многовопросный человек. Как тебя зовут? Евгений Александрович. Евгений Александрович, откуда у тебя мой номерочек? А ты меня любишь, да? Скажи, пожалуйста, Евгений Александрович, откуда у тебя мой номерочек? А что такое? Что это? Ой, какая ты грозная. Ну, мне просто интересно. У тебя на громкую связь телефон? Алло. Алло. Ну ты где пропадаешь-то? Будешь сосать, как положено. Евгений Александрович, скажите красивой девочке Ирме с хорошим голосом, откуда у вас мой номерочек? Я вас нахуй всех видел. Я ебал, блядь, всех нахуй. Блядь. Сейчас приду, блядь. Алло. Сейчас, секунду. Обосралась. Алло. Где ты живешь, скажи мне. Улица Цюрюпы. Дом Я сейчас один, иду к стоим. тебе, не дай бог ты мне дверь не откроешь. Давай я к тебе приду, сейчас водки выпью. Алло. Не вздумай только дверь не открыть, я тебя выломаю нахуй. А что с вами случилось? Дверь свою входную мне открой, блядь. Иди к двери, Алло. Открывай дверь по-хорошему. Не вздумай только дверь не открыть, я тебя выломаю нахуй. Это кто? Дверь свою входную мне открой, блядь. Кто вы? Хуй в пальто, вот кто. Алло. Полковник Заболотный, третье отделение ФСБ. Иди к двери, открывай дверь по-хорошему. Алло. Да. Не вздумай только дверь не открыть, я тебя выломаю нахуй. Молодой человек, а куда вы звоните? Полковник Заболотный, третье отделение ФСБ. И? Дверь свою входную мне открой, блядь. Пиздец, ничего не блядь, понимаю. Ты сразу нахуй. Ты же заквакаешься там, уебище, блядь, вонючее. Вы, наверное, ошиблись номером. Закопаю прямо в твоей квартире, нахуй. В квартире? Слушай сюда, через 2 минуты ты мне открываешь дверь, падла, блядь. Да не вопрос, но вы не... Блядь, ты чё, сука, совсем охуел? Ну, во-первых, я девушка. Иди к двери, открывай дверь по-хорошему. А вы где находитесь? По какому адресу? Не вздумай только дверь не открыть, я тебя выломаю нахуй. Лермонтова, по какому улица Лермонтова, 38. Так. Дверь Ну, а я свою нахожусь входную на мне Хиловский открой. проспект. Иди в дверь и открывай дверь по-хорошему. Наберите правильно номер. Не вздумай только дверь не открыть, я тебя выломаю нахуй. Алло. Привет. Привет. Ты это, скажи, где встретимся? Приезжай, метро Сокол. Ты мне понравилась уже даже вот по голосу, хорошая женщина. Ага. Ой, ты моя дорогая. Алло. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Приезжай, пообщаемся. Будешь сосать, как положено. Конечно. Выебу вас всех там нахуй. Ага. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Ой, все, давай иди нахуй, чмошка. Забыл, ты дальний, блядь. Алло. Привет. Привет. Ты это, скажи, где встретимся? Да иди ты нахуй, блядь. И шар. Сейчас приду, блядь. Сейчас приду. Вы, блядь, с этого этажа тюбером будешь лететь, нахуй, блядь. Пинками, нахуй, тебя оттуда буду гнать. Пошел нахуй, гандон, блядь, заебал, мудак. Царство вам небесное. В рот выебу тебя, понял? Петух, блядь. Выебу вас всех там, нахуй. Иди, блядь, ебун, блядь, сдохни, забыл, нахуй. Забыл, ты дальний, блядь. Умри. Замахни, нахуй. Мразь, блядь. Алло. А давай я к тебе приду. Приходи. А где ты живешь? Тебя как зовут? Да я не помогаю за тебя. Мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Ну просто как-то общаться по телефону, не знаю с кем, тоже не совсем удобно. А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. Есть деньги? Деньги у меня? У тебя деньги есть? Нет. Алло? А давай я к тебе приду. Что? А давай я к тебе приду. Ну прекрасно, я жду тебя, приходи. А где ты живешь? Зеленодольская, 41, корпус 1. А ты молодая? Я молодая, красивая девочка, жду тебя в гости. Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? 4000 часик. Не будь тебя похмелиться, блядь. Что? С похмелья тяжело. Похмелимся, не давай, у меня есть что выпить. Если с похмелья, не хуёво похмелиться. У тебя, кстати, у похмелиться есть, я вот с похмелья, блядь. Есть похмелиться. Только зачем так матом ругаться? Ну, приходи. Приходи с бутылкой. Что? Приходи с бутылкой. Зачем? У меня все есть. Приходи, есть деньги? Да. И выпить есть, и водочки есть, и коньячок есть. Мы бы с тобой въебали. Придешь и въебем. Чего переживаешь? Так, сейчас. В туалет ходи ты сейчас. Что? Харю помой свою, зубы почисти. Обязательно. Я люблю с бабами общаться, у нас нет. Ты не умеешь с бабами общаться, да, дорогой? А как будешь в рот брать? Смотри, сколько заплатишь. Как что заплатишь, возьму и в рот. Деньжат бы мне надо. Что? У тебя деньги есть? Зачем тебя интересует, если у меня есть деньги? Главное, чтобы они у тебя были, чтобы ты, тебе было на что мне в рот дать. А то я хуеваза живу, я только откинулся с зоны. А, ну тогда деньги будут, звони, хорошо? Я недавно откинулся. А я бесплатно не даю. Машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Ну вот 4000 часиков приезжай. Дубра, я бы с бутылкой пришел к тебе. Мне не нужна твоя бутылка, мне нужны деньги. Были бы у тебя деньги только, ты деньжата, все не расходуй, оставь. Всего доброго тебе. Я в Никольском на учете состою, я тебе... Алло? Ты это, скажи, где встретимся? Котик, у тебя все равно денег нет. Что встречаться толку-то? Ты мне понравился уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Я только, милый мой, встречаюсь за денежки. А благотворительностью я не занимаюсь. Я сделаю тебе классный, обалденный минет. Мы с тобой классно займемся сексом. Но только за денежку, котик. Хорошо? Ой, ты моя дорогая. Угу. Вот тут вот денежки набери. Приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Я бесплатно не общаюсь, благотворительностью не занимаюсь. Просто поболтаю. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громок. А, милый, я очень рада за тебя, но только за денежку. Выебу вас всех там, нахуй. Давай, котик, будут денежки, звони. Я вас нахуй всех видел. Алло. Давай я к тебе приду, сейчас водки выпью. Да не нужна мне твоя водка. Дверь твою входную мне открывай, блядь. Что? Не вздумай только дверь мне открыть, я тебя выломаю нахуй. Что ты сказал мне? Иди к двери, открывай дверь по-хорошему. А что будет по-плохому? Сегодня ночью тебя лично душить буду, блядь. Что ты сделаешь? Сегодня ночью тебя лично душить буду, блядь. Свободен. Я, сука, скинусь, блядь. Слушай сюда, через две минуты ты мне открываешь дверь, падла, блядь. Хада! Не вздумай только дверь мне открыть, я тебя выломаю нахуй. А ты мой адресок знаешь? Я, сука, скинулся, блядь, с окна, блядь, дебил ты ебучий. Почему ты так разговариваешь со мной? Ты же заквакаешь там, уебище, а? Блядь, вонючее. А почему ты так со мной разговариваешь? Открывай дверь, говорю, урод, блядь. А почему я урод? Я красавица. Обезьяна вонючая, блядь. Иди нахуй. Короче, чмо, сука. Ты закопаю прямо в твоей квартире, нахуй. Завтра уже на кладбище, наверное, будешь, блядь. Ну что ты ругаешь? Иди к двери, открывай дверь по-хорошему. Кому ты звонишь? Пиздец тебе будет, я тебе сказал сразу, нахуй. Кому ты звонишь? Ты хоть кому звонишь? Блядь, ты чё, сука, что? Короче... Сейчас приду. Алло. И, блядь, с этого этажа тюбером будешь лететь, нахуй, блядь. Пинками, нахуй, тебя оттуда будут гнать. Это раз. Во-вторых, блядь, передай вот этому, вот кто тебе там рядом сидит, чтоб, блядь, жопу свою поцеловала и заглохла, нахуй. Алло. Алло. Привет. Алло. Здрасте. Валентина, ты ли это? Я. Приходи. Извините, не могу, я дома. Я и стол собрал, давай. Алло. Привет. Да. Привет. Валентина, ты ли это? Я, наверное, Валентина, а кто это? Приходи, Миша. Куда приходить? Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Ты мне сказал приходи в гости? Будешь тренироваться. Это не 38-й кабинет? 1000 рублей. Ладно, завтра приду, подожди еще суточки. Давай я тебя... Алло. 314-й кабинет. Да ты мне вчера 38-й говорил, заколебался уже. А, Машка, ты что ли? А давай я к тебе приду. Ну, давай. А где ты живешь? А ты где живешь? А ты молодая? Я молодец, да. Не для тебя вахмелиться, блядь. Что? С похмелья тяжело. Дай, у нас девочки хоть нет, до 27 лет. Если с похмелья, не хуёво похмелиться. У тебя, кстати, у похмелья есть, я вот с похмелья, блядь. Так, скажи, пожалуйста, где нахуй? У тебя титьки есть? Титьки у тебя есть, нет? Ой, приходи с бутылкой. Давай, подъезжай, где ты хочешь? Ну, приходи. Приходи с бутылкой. Куда? Мы бы с тобой въебали. Куда ехать? Я люблю с бабами общаться, у нас нет. Где? Харю помой свою, зубы почисти. Не волнуйся. Приходи с бутылкой. Куда? У тебя титьки есть? Титьки у тебя есть, нет? Да. Привет. Давай поезжай. Привет. Валентина, ты ли это? Не ори. Нет. Приходи, налью я тебе. Ты мне нальешь? 1000 рублей. Давай. Иду. Я тебе чего сказал? Приходи в гости, а тебя нет. Алло. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Да, понюхай мою жопу лучше, блядь. Забыл, ты дальний, блядь. А заткни, чурка, блядь. Блядь, что ты будешь, а? Тюбером будешь лететь, нахуй, блядь. Заткни, чурка. А, что такое? Что это? Ой, какая ты грозная. Здравствуйте. Вы звоните в городское отделение «Телефон доверия». Для улучшения качества обслуживания ваш разговор со специалистом может быть записан. Телефон доверия. Вчера забухал, сегодня забухал. И что мне делать-то? Что мне делать-то, блядь? Умирай, что ли, блядь?